Фандорин слегка толкнул раму, и она приоткрылась. Он заколебался. Неужто придется лезть обратно или рискнуть и перебраться внутрь? Но выяснилось, что медлил он правильно. В комнату вошли двое, женщина и мужчина. Бежецкая. Такой женщине можно простить любые прегрешения. Так это наверняка он. Шпионка. Да, мэм. Наверняка шпионка. Ни малейших сомнений. Откуда такая уверенность? Вы что, его видели? Нет, мэм. Сегодня там дежурил Франц. Он доложил, что мальчишка прибыл в 7:00. Описание совпало в точности. Вы даже про усы угадали. Однако нельзя его недооценивать, Джон. Мальчик из породы счастливчиков, а я этот тип людей хорошо знаю. Они непредсказуемы и очень опасны. Уж не обо мне ли речь? Да пустяки, мэм. Вам стоит только распорядиться. Съездим с Францем и покончим разом. Номер 15, 2-й этаж. Так и есть. Не сметь. Сама виновата, сама исправлю свою ошибку. Один раз в жизни доверилась мужчине. Меня удивляет только, почему из посольства нам не дали знать о его приезде. Так у них свои люди в русском посольстве. Письма есть? Сегодня целых 3, мама. Хорошо, Джун. Можете идти спать, сегодня вы мне больше не понадобитесь. Когда Морбит ушел, Амалия Казимировна небрежно бросила письмо на бюро, а сама подошла к окну. Фандорин отпрянул за выступ. Вот скучище-то, прости, Господи. Сиди тут, кисни. Затем она повела себя очень странно. Подошла к игривому настенному бра в виде амура и нажала малолетнему богу любви пальцем на бронзовый пупок. Висевшая рядом гравюра бесшумно отъехала в сторону, обнажив медную дверцу с круглой ручкой. Бежецкая повернула рукоятку туда-сюда, и дверца открылась. Все бывает такая сияющая. Амалия Казимировна грациозно потянулась, снежно-молочная кожа. Достала что-то из сейфа и обернулась. В руках у нее был синий бархатный портфель. Она села к бюро, вынула из портфеля большой желтый конверт, а оттуда какой-то мелко исписанный лист. Взрезала ножом полученные письма и что-то переписала из них на листок. Потом, снова вложив письма и листки в портфель, зажгла пахитоску, несколько раз глубоко затянулась, задумчиво глядя куда-то в пространство. У Раст Петровича затекла рука, которой он держался за стебли. В бок больно впивалась рукоятка кольта. Долго в таком положении ему было не простоять. Наконец Клеопатра загасила пахитоску, встала и удалилась в дальний, слабо освещенный угол комнаты. Очевидно, там находилась ванная. На бюро соблазнительно лежал синий портфель, а женщины, как известно, вечерним туалетом занимаются подолгу. Фандорин толкнул створку окна, поставил колено на подоконник и в 2 счета оказался в комнате. То и дело, поглядывая в сторону ванной, он принялся потрошить портфель. Внутри оказалась большая стопка писем и давешний желтый конверт. Господину Николя Крогу до востребования. Главный почтамт. Санкт-Петербург, Россия. А вот так. И последние записи. Уже неплохо. Бразилия. Начальник личной охраны императора. Отправлено 30 мая, получено 28 июня 1876 года. Североамериканские Соединенные Штаты. Заместитель председателя Сенатского комитета. Отправлено 10 июня, получено 28 июня. Германия. Стоп. Письма, пришедшие сегодня в гостиницу на имя мисс Ольсен, были из Рио-де-Жанейро, Вашингтона и... Раст Петрович порылся в стопке писем, разыскал бразильское. Внутри был листок без обращения и подписи. 30 мая. Начальник личной охраны императора. Итак, Бежецкая зачем-то переписывает содержание получаемых ею писем на листки, которые затем отправляет в Петербург какому-то месье Николя Крогу. Зачем? Почему в Петербург? Что это вообще все значит? Фандорин наскоро запихнул бумаги и письма обратно в портфель, но ретироваться к окну не успел.